том отношении, что ничто так не продвигает вперед пытливый ум, как самостоятельное исследование, поиск ответов на загадки, поставленные природой. Ошибался он в одном, полагая, что все его студенты повторяют его, что им в той же степени интересно разгадывать эти загадки, как ему самому, что они получают наслаждение от самого процесса познания. Его выработанная в непрестанном поиске способность понимать суть физических явлений с полуслова, с полунамека, способность, укрепившаяся в общении с отцом, для которого не нужно было лишних слов, старая привычка, сопутствующая мысли, опережающие слова, приводила к тому, что он с его горящим взором был всегда бесконечно впереди, скучающий на лекции аудитории. Он был невеждой для невежд, его пылкий энтузиазм мог поджечь только способное к горению. Напрасно он горами таскал книги из библиотеки и раздавал их студентам, напрасно навлекал на себя немилость библиотекарей и начальства. Книги можно брать только для себя или, в крайнем случае, для друзей, поучал молодого профессора университетский библиотекарь, хранитель рукописей. Но я и беру их для друзей, щуря близорукие глаза и улыбаясь, отвечал молодой профессор. Студенты — это мои друзья. Напрасно это было. Студенты, конечно, с радостью принимали в круг друзей, в круг равных себе молодого профессора. Им импонировали его быстрый ум, его юмор, его эксцентричность, его доброжелательность, энтузиазм, его известность и, наконец, его шотландское произношение. Но слишком разные они были, молодой гений и неоперившийся, и малознающие студиозусы. Он с радостью набрасывался на лекциях, на любую трудность, встретившуюся на пути, а их приходилось ввязывать в преодоление ее чуть не силком. Соучастие студентов в его исследованиях, не говоря уже об их самостоятельных работах, оставалось несбыточной розовой мечтой. Напрасно он вытаскивал для них из своих запасников свои самые лакомые задачки, пропы. Его неизмеримо более тренированное воображение, острота ума выхватывали его из аудитории, и он несся уже где-то высоко и далеко, легкий и свободный, преодолевая одну грозу за другой, в то время как студенты переглядывались, видели лишь заикающегося, косноязычного, путающегося и близорукого лектора. Волны его идей рождали неизбежную интерференцию, и там, где гений видел их взаимодействие, неискушенный взгляд улавливал лишь темную полосу, отсутствие всякого света. Но ужаснее всего было, если он вдруг во время лекции начинал понимать свою отрешенность от аудитории. Тогда он начинал смущаться, говорить парадоксами, делать хаотические путанные заявления, перемежающиеся блестками юмора, которые не каждый мог оценить. Студенты любили его, а он предпочел бы, чтобы они любили физику, но добиться этого в Абердине ему так и не было суждено. Статья о фарадеевских линиях силы. 1855-1856. И вот, наконец, после долгого плутания по редакциям и рецензентам, появилась в 1857 году в трудах Кембриджского философского общества в 10-м томе за 1856 год первая статья Джеймса Клерка Максвелла по электричеству, 56 страниц математики. Называлась она, разумеется, о фарадеевских линиях силы и была развитием доклада, который Джеймс сделал в декабре позапрошлого года перед философским обществом в Кембридже. По настроению эта статья, если у научной статьи может быть настроение, резко отличается от прежних. В ней ощутимо сильная, отчетливая философская струя –